Секция 41. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Курортные типы. Дожди. Холодно. Чуть мелькнет голубой клочок между туч. Чуть брызнет солнечный лучик. Тотчас выбегают из своих нор ревматики, подагрики, неврастеники и склеротики и начинают пользоваться хорошей погодой. Скучиваются около вестибюля санатории маленькими группами, человека по два, по три, и говорят в полголоса, а если кто проходит мимо, смолкают, потому что посторонние уши не должны слышать того, что говорится, когда пользуются хорошей погодой. «Слышали новость про мадам Шранк?» «Осторожно, она близко. А что?» «Влюбилась в доктора Сандерса и целые дни ревет». «А чего же ревет-то?» «Ну как чего? От любви ревет». «Глупости. Никогда не поверю». «Как же вы можете не верить, когда это факт? Вчера за обедом все слышали. Говорит, ах, какой доктор Сандерс красавец. А к ужину вышло нос красный и глаза запухли. Нечего сказать». Приготовила мужу сюрприз. Среди беседующих вертится высокий, тощий, лысый и бритый господин. Не то серб, не то румын, не то венгерец. Он так долго и так разнообразно врал о своей национальности, что под конец и сам забыл, кто он такой, и решил стать парижанином. Он выделывает из себя душу общества. Подмигивает мужчинам. Делает приветственные жесты дамам, болтает ногами, руками и языком. У него ревматизм в колене, и, кроме того, нужно призанять у кого-нибудь деньжонок. У кого бы? А вот стоит какой-то толстый болван, должно быть русский. «Масье», — извивается около него парижанин, — «что вы делаете, чтобы так очаровывать женщин? Научите меня этому искусству. А позвольте представиться, Штравуль, приезжанин». Толстяк смотрит на него мрачно, тупыми серыми глазами. Парижанин чуть-чуть спадает с тона. «Нет, серьезно, вы ужасно всем симпатичны. Вы надолго к нам?» «Виноват», — вдруг сердито отвечает толстяк по-русски. «Я не пониме. Нихт!» Поворачивается и отходит. У парижанина в глазах испуг, но он радостно осклабляется, как будто услышал нечто чрезвычайно веселое и для себя приятное, и бежит петушком навстречу степенной немецкой чете, которой нет до него никакого дела. «Видели, видели этого чудака, который сейчас со мной разговаривал? Чудеснейший малый, известный русский боярин, большой оригинал. И представьте себе, ни на одном языке не говорит, даже на своем собственном». Немецкая чета, любезно поклонившись, проходит мимо. Парижанин тоскливо оборачивается. «Нет ли кого еще, с кем поболтать, кого порадовать? Все кислые, злые, малознакомые, неразговорчивые, и никто не хочет радоваться. А в колене ревматизм. Но что-то такое еще есть приятное, о чем он забыл в этой сутолоке, в этом водовороте жизни». «Ах, да! Завтра он поедет в город и купит себе монокль. Монокль!» Он притих и несколько минут не чувствует ни одиночества, ни боли в колене. Он думает о монокле. Фрейлин Кнопф в розовом платье с голубым бантом – помпадур. Она имеет полное право и на это розовое платье, и на этот голубой бант, потому что вчера на балу в Курхаузе Герр Вольф танцевал с ней два танца подряд, и когда наступил ей на ногу, то крепко, крепко пожал руку. Эта одновременная боль в ноге и в руке вызвала тихую, сладкую надежду в сердце фрейлин Кнопф. Она даже плохо спала ночью и думала, подарит ли ей тетка к свадьбе серебряный кофейник, как старшей ее сестре Берте. Вот вдали мелькнули чьи-то серые брюки в полоску. «Он!» — стукнуло сердце. Фрейлин Кнопф достает из редикюля зеркальце и трет нос пудренной бумажкой. «Только бы не заблестел нос!» «Нет, зеркальце говорит, что нос матовый. Она ждет, выставляет ногу в новом узком башмаке. Увы, брюки свернули в сторону почти перед самым ее носом, несмотря на то, что он был матовый. Чей-то бас зовет ее по имени. Она вздрагивает, оборачивается. Это мама зовет пить кофе. Фрейлин улыбается дрожащими губами. О да, с удовольствием. Она так любит пить кофе вдвоем с мама. И никого ей больше не надо. Никого. Надругались над нами, обидели нас. Тихо шуршат ее розовое платье и голубой бант. Но делать нечего. Идем кофе пить. Ольга Андреевна выдвинула кресло на самое видное место. Пусть все дуры лопнут. Кресло низкое. Сидеть в нем неловко. Модный корсет подпирает живот вверх, а тот стремится занять отведенное ему природой место, и Ольга Андреевна, томно улыбаясь крашенными губами, тоскливо прислушивается к этой борьбе живота с корсетом. «Дура, дура, старая баба!» — волнуется живот. Напилась бы горяченького кофейку со сливочками, да, с крендельками сдобными, да соснула бы на диванчике полчасика. И кого ты корсетом удивишь, старая рожа? Ведь тебе шестой десяток идет. Подбодрись, подбодрись, нечего, — подпирал корсет. Батьки в 70 лет замуж за барона вышла, Нинон де Ланкло собственного внука погубила. Успеешь в могиле належаться. «Во-первых, на что нам патин барон?» — не сдавался живот. «Когда у нас законный Илья Петрович есть, а в могиле, матушка, кофею ни за какие деньги не достанешь, все равно». «Здравствуйте, Ольга Андреевна!» — кланяется знакомый. «Да вы никак вздремнули!» Ольга Андреевна улыбается, складывает губки бантиком, грозит пальчиком. «Ишь, растряслась!» — ворчит живот. «Браво, браво! Побольше темперамента!» — поскрипывает корсет. «Ох, вы шалун! Да как вы смеете говорить, что я сплю? Вот я вас за ушко!» «Да что ж тут особенного в нашем возрасте? Очень даже кстати после обеда всхрапнуть. Дом-то небось спите». Глаза Ольги Андреевны делаются злыми и острыми, но губы игриво улыбаются, потому что все должны видеть, что у Ольги Андреевны какой-то интересный и пикантный разговор. «Ай, какой вы злой! Ай-яй-яй! Вот я вас за ушко!» «Дождалась, дура, что старухой назвали!» — ворчит живот. «Валяй, валяй!» — раззадоривает корсет. «Разговора вашего никто не слышит, и всякому покажется, что за тобой ухаживают. По крайней мере, не станут говорить, что Ольга Андреевна в этом году никаким успехом не пользовалась». «До приятного свидания!» — раскланивается собеседник. Ольга Андреевна встрепенулась, только бы не ушел так скоро. «Подождите, я хотела вам сказать, как здоровье вашей жены?» «Благодарю вас. Сегодня как раз получил письмо». «Ха-ха! Она и не подозревает, что вы тут шалите». Она снова лукаво грозит пальчиком, но он, удивленно взглянув на нее, отходит прочь. «Ушел! Ушел!» — с тоскливой злобой шепчет Ольга Андреевна. «Кривуля несчастный! Ну, кому ты нужен, мочальная борода? Идиот собачий! Туда же! и фамилия хороша. Купыркин. Купыркин-то Купыркин, а все-таки ушел. Злорадствует живот. И Ольга Андреевна вдруг вся отяжелела, распустила губы и, крякнув, поднялась с кресла. «Пойду отдохну». Из толпы кто-то кивнул ей. «Анна Михайловна!» И снова губы подтянуты, глаза лукаво прищурены, корсет торжествует победу. «Анна Михайловна, а вы еще остаетесь, а я домой? Кое-кто?» Тонкая улыбка. «Обещал заглянуть. И кроме того, скажу откровенно, боялась, что этот Купыркин опять привяжется». «А разве он так за вами ухаживает?» «Ах, ужас! Прям прохода не дает. Женатый человек. Возмутительно». Она вся розовеет, и уши ее с восторженным удивлением слушают, что говорит рот. Потом отходит бодрой, молодой походкой и на протяжении 10 шагов верит себе. Но вот в смутной тревоге, точно почувствовав какой-то обман, она приостанавливается и вдруг с сердитым и обиженным лицом начинает спускаться с террасы грузно и откровенно по-старушечьи, нащупывая ступеньки одной ногой. «В деревню поезжай, старая дура, в деревню грибы солить да варенье варить. Дура!» Конец 41-й секции.